Русинов вышел из укрытия, но тут к нему бросилась овчарка. Еще бы мгновение вцепилась в горло, но Раздрогин крикнул: «Фу! Свой!» Собака следила за каждым движением. Хрипло рычала, но голос хозяина был крепче поводка. Русинов приблизился к Раздрогину и вдруг увидел, что изо рта по бороде у него течет кровь. «Ты почему здесь?» — тихо спросил он. «А ты?» — вместо ответа спросил Русинов. Раздрогин промолчал, кивнув на убитого. «За тобой шли?» «За мной». «Дай перевяжу, у тебя пробито легкое». Тот закашлялся, отплевал кровь. «Не нужно. Все внутрь идет. Отек. Автоматы забери, трупы под камень». Русинов опрокинул первого убитого. Тот самый конвоир, что высадился на свертке ждать «Опель». Сволок его между глыб, туда же притащил второго, тоже знакомого. Во время допросов бил по животу и печени. Забросал камнями. Раздрогин сидел отстраненно, прикладывал снег к груди. «Их было трое. Где еще один?» — спросил Русинов. «В горах лежит. Пошли». Отозвался Раздрогин и поманил рукой собаку. Русинов забросил автоматы за спину, хотел помочь Виталию, однако тот отстранил его руку, пошел сам. Двигался медленно, от дерева к дереву, сплевывая на снег набегавшую кровь. Овчарка шла впереди, куда-то вела, потому что Раздрогин держался ее следа. Через полкилометра он выдохся. Долго стоял, прислонившись к дереву, потом сказал, будто сопротивляясь какой-то внутренней мысли: «Повинуюсь Року». На подъеме он начал задыхаться, и тогда Русинов подставил ему плечо. Раздрогин обнял его за шею, но повисал еще не сильно, сопротивлялся слабости. «Сам виноват, поспешил, не договорил». Потряс головой. В груди булькало и шипело, будто разорванный кузнечный мех. Живыми на лице оставались лишь глаза. Овчарка между тем тянула в гору, изредка останавливалась, прослушивая пространство впереди. Один раз Виталий вдруг остановился, посмотрел на Русинова так, словно только что обнаружил его рядом с собой. «У тебя срок вышел», — сказал он. «Тебе же пора уходить! Ты дал слово!» Потом махнул рукой, прикрыл глаза, переждал боль. Русинов понял, что можно не отвечать. Овчарка вывела их к трупу третьего преследователя. Ни слова не говоря, Раздрогин прислонился к дереву, опустился по нему на землю. Русинов понял, что нужно делать. Через 10 минут и этот афганец лежал под камнем. Надо же было отвоевать и уцелеть в чужой стране, в чужих горах, чтобы успокоиться в своих. А собака, будто часовой, сидела возле дерева, склоненного к земле, и ждала. Под этим деревом, прикрытый двумя камнями, оказался лаз в пещеру. И стало понятно, каким образом Раздрогин напоролся на людей Тарасова. Наверное, не выпустил вперед собаку, а вылез сам и столкнулся с ними в упор. В километрах в трех ниже еще поднимались от костра клубы пара и дыма, а еще ниже, почти на одной линии, виднелась голова останца со знаком жизни. У Русинова уже не оставалось сомнений, кто был Данилой Мастером, спасшим девочку Ингу. Сказка получила не печальный, а трагический конец. Они забрались в пещеру. Раздрогин велел прикрыть вход камнями. Достал откуда-то спрятанный фонарь, осветил низкое, уходящее в темень горы пространство. Собака уже была впереди, поскуливая, звала за собой. Перевел луч на лицо Русинова. «Давай сядем, поговорим», — предложил он и замолчал. Свет фонаря бесцельно блуждал по стенам. У Раздрогина

тяжело тебе будет. Соль.